О безмолвии и молитве. Как надлежит творить молитву? С утра понуть ум свой сойти из головы в сердце, держи его в нем, и непрестанно взывай умно и душевно: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, пока утомишься». Утомившись же, переведи ум на вторую половину и говори: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня». Многократно проговорив сие воззвание, переходи опять на первую половину. Но часто по ленности не должен ты переменять сие воззвание, потому что как растения не укореняются, если часто их пересаживать, так и молитвенные движения в сердце при частой перемене слов молитвенных. Когда увидишь возникновение и приступание помыслов, не засматривайся на них, хотя бы они и не были худы, но, держа неисходно ум в сердце, взывай ко Господу Иисусу, и скоро прогонишь помыслы, и наводителей их бесов отгонишь, опаляя их и бичуя невидимо божественным именем сим. Так учит лествичник, говоря: «Именем Иисуса бичуй супостатов, ибо против них нет более сильного оружия, как это, ни на земле, ни на небе». Внимать себе должно и памятовать Бога. Исаия отшельник говорит: «Держи ум неудержимый, рассеиваемый вражескую силою, которая по нерадению нашему после крещения опять возвратилась в ленностную душу с другими духами злейшими, как говорит Господь, и последнее его соделало горше первых». Другой некто учит: «Монах должен иметь память Божию вместо дыхания». Или, как говорит иной, «Должен иметь любовь Божию, предваряющую дыхание». Святый лествичник внушает: «Иисусова память да соединится с дыханием твоим, и тогда познаешь пользу безмолвия». Апостол Павел уверяет, что к тому не он живет, но живет в нем Христос, действуя и божественную жизнь дыхая. Также и Господь говорит: «Дух, иде же хоще, дышит», взяв пример от дуновения чувственного ветра. Быв очищены в крещении, мы прияли обручение Духа, возвращающего и обожающего причастных Его. Но как мы вознеродели о заповедях, кои суть блюстители благодати, то опять впали в страсти, и вместо дыхания Духа Святаго исполнили с ветром злых духов, от коих всякое у нас нестроение. Сохранивши же Духа и от Него очищение стяжавши, разгорячается им и вдохновляется божественной жизнью, и затем им говорит, им умствует и им движется, по слову Господню: «Не вы бы будете глаголющие, но Дух Отца вашего глаголей в вас». Равным образом, имеющий противного ему духа и им овладенный, противное делает и говорит. Как петь подобает безмолвникам? Утомившийся, говорит лествичник, пусть встав помолится, и седший опять пусть мужественно берется за прежнее делание. Хотя он сказал это об умном делании, то есть что так должно делать, когда кто достигнет хранения сердца, но не неприлично сказать тоже и о псалмопении. В Арсенофии Великой, будучи вопрошен о пении, именно как должно петь, отвечал: «Часы и песни — суть церковные предания, и добре даны для соглашения собирающихся на молитву. Скитяне же ни часов не поют, ни песни не имеют, но рукоделие, наедине поучение, умную молитву, и помалу небольшое молитвословие». Стоя же на молитве, должен ты говорить «Три святое» и «Отче наш» и просить Бога об избавлении от ветхого человека. Долго, однако ж, медлить на сем молитвословии не следует, но ум твой весь день должен быть в молитве. Сими словами старец показал, что наедине поучение есть умная и сердечная молитва, а помалу молитва есть стояние на псалмопении. То же говорит и великий Иоанн Лествичник: дело безмолвия есть без попечения о всем. Молитва без лености, то есть псалмопение. И третье – делание сердца некрадомое. Это есть седалище молитвы и вместе безмолвие. Вопрос. Откуда это различие, что одни учат много петь, другие мало, третьи совсем не петь? Ответ. Разрешение сего вопроса таково. Которые деятельной жизнью, через многие труды, в долгие годы обрели действо благодати, те как сами научились ему, так и других учат. Они не верят тем, кои говорят о себе, что по милости Божией достигли сего в короткое время теплую верою, как говорит святый Исаак, и порицают таковых, будучи окрадаемы неведением и самомнением, и других уверяют, что если что бывает иначе, чем у них, то оно прелесть есть, а не действо благодати. Не ведают они, яко удобно есть пред очима Господнима внезапу обогатить нищего. Укоряет и апостол тогдашних учеников, яко неведающих благодати, говоря, или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть, разве то, чью чим не искуснее сте, то и за леность вашу не преуспеятельна. Почему таковые и дивных свойств молитвы действом Духа Святаго, производимых в некиих, не приемлют, не признают за истинные по причине неверия и высокомудрия? Скажи мне так, сидящий, если кто постится, воздерживается, бдение совершает, стоит на псалмопении, поклоны творит, плачет, не стяжательствует, не есть ли это делание? Но мы признаем все сие необходимым для безмолвствующего. Как же ты думаешь и говоришь, будто мы предлагаем преуспеть в молитве без деятельной жизни? Не это мы утверждаем. А то, что кроме деятельной жизни требуется еще и умная деятельность, без коей невозможно успеть в молитве. Теперь послушай, если кто устами творит молитву, а ум его кружится, какая польза? Когда один созидает, а другой разоряет, ничего из этого, только труды. Но как телом кто делает, так должен делать и умом. Чтобы телесно не казаться праведным, а в сердце быть исполненным всякой неправды и нечистоты. Сие и апостол утверждает, говоря, «Аще молюся языком, то есть устами, дух мой или глаз мой молится, а ум мой без плода есть. Помолюся убо духом, помолюся же и умом». И еще, «Хощу пять словес умом моим глаголоти, нежели тьмы словес языком». Свидетель же, что он об этом, об умной молитве говорит, святый Лествичник, который говорит в слове о молитве, пункт 21, «Великий, великой и совершенной молитвы делатель говорит, хощу пять словес умом моим глаголоти и прочее». Деланий много, но они частны. Сердечная же молитва велика и всеобъемлюща, как источник добродетелей по святому Лествичнику, потому что ею стяживается всякое благо. Святый Максим говорит, нет ничего страшнее помышления о смерти и велилепней памяти о Боге, показывая превосходство сего дела. Некоторые же в нынешнее время даже слышать не хотят, есть ли благодать, будучи по великому нечувствию и невежеству ослеплены и маловерны.